В его голосе все же послышалась насмешка, когда он добавил: «Следует признать, что их трудно понять, и мне кажется, они уже начали надоедать отцу своими ссорами и необузданным нравом, особенно самый старший из них, Петр. Он всегда хочет всеми командовать и не перестает ссориться с женщинами, которые, между тем, заботятся о их пище и убежище. Несмотря на то, что он большой и сильный, это настоящий ребенок. Во всяком случае, жители Галилеи отличаются от иерусалимцев. Они не разбираются в тонкостях Писания так, как израильские раввины. А кроме того, были и остаются крестьянами, которые воспринимают мир лишь в конкретных образах». На какую-то минуту между нами установилось молчание. «Следует признать, что они грубо обращаются с чужестранцами, и при жизни Иисуса не допускали к нему всех желающих. Кстати, не ты один искал с ним встречи, но другому человеку они отказали из-за того, что не считают его настоящим сыном Израиля». «А кто был этот человек?» — поинтересовался я. «Иисус был настолько истощен, что потерял сознание, когда нес свой крест. Чтобы нести крест дальше, римляне остановили прохожего, полагая, что их выбор пал на бедняка. На самом же деле он был владельцем многих земель и пользовался большим богатством. После этого случая он хотел подать на римлян жалобу, но передумал. Сам он родом из Киринеи, никогда не вмешивался в политику и ничего не знал о происходившем. А когда узнал и понял, для кого предназначался крест, который он нес, решил узнать об Иисусе больше от его учеников. Однако в то время они дрожали от страха. Петр не доверял ему, и с тех пор он больше не появлялся. Возможно, тебе стоит встретиться и поговорить с ним. Было бы странным, если бы Иисус не сказал ему ни единого слова, пока они шли рядом». «Его можно найти?» — торопливо спросил я. «Его зовут Симон Киренейский, и тебе обязательно расскажут о нем в синагоге вольноотпущенных». «А что это за синагога?» «Ее построили вольноотпущенные из Рима, когда они, сколотив там состояние, вернулись сюда. В эту синагогу ходят также те, кто прибыл к нам из Александрии и Киринеи. В них осталось так мало иудейского, что они с трудом понимают язык отцов, и священные книги читают там по-гречески. Это богатая синагога, в которой установился дух терпимости, и те, кто посещает ее, освобождены от тяжкого бремени соблюдения всех законов. Думаю, там тебя хорошо примут, если в субботу ты пойдешь послушать Писание на греческом». «О, Марк, благодарю тебя!» — воскликнул я, обрадовавшись совету. «Его ученики отвергли меня, и мне приходится искать путь самому. Возможно, этот Симон занят тем же. Вдвоем нам легче будет добиться». «Мир и тебе, о друг прокуратора!» — ответил юноша. «Если тебя станут обо всем расспрашивать, ты сможешь с полной уверенностью подтвердить, что мы не готовим никакого заговора. Я сам себе единственный друг, и у меня нет никакого другого», — ответил я, задетый за живое тем, что юноша подозревал, будто я собираюсь обо всем донести римским властям. И добавил: «Если же меня все же спросят, я смогу доказать, что двое учеников, которых я видел, не представляют собой никакой опасности и совершенно не собираются нарушить общественный порядок. Все же я не думаю, чтобы кто-то стал меня о чем-то расспрашивать. У Понтия Пилата есть только одно желание — как можно скорее забыть об этом деле». «Мир тебе!» — еще раз повторил Марк, и на этом мы расстались. Ночь закончилась без приключений. Я обратился с расспросами к сирийцу Карантесу, и мне не понадобилось направляться в синагогу вольноотпущенных, чтобы отыскать Симона Киренейского. «Не трать на это время и силы», — сразу же сказал мне Карантес. «Подожди немного, и я расскажу тебе все об этом человеке». С этими словами он исчез, доверив присмотр за товарами своему сыну. Сидя на пороге, я едва успел сделать несколько глотков, как он уже вернулся. Этот Симон поначалу сколотил себе состояние в Киринее, а потом в Иерусалиме, где поселился несколько лет тому назад. Он купил множество земель, виноградников, оливковых плантаций. Кроме того, он ведет дела в различных городах Иудеи. В жизни он следует обычаям эллинов, и даже поговаривают, что он ходит в театр и в термии гимназиума, несмотря на то, что носит бороду. Его не считают ортодоксальным иудеем, и ходят слухи, что он даже не прошел обрезание. Однако он слишком богат, чтобы кто-то отважился это проверить. Во всяком случае, он уважает законы и соблюдает саббат. Рассказывают, что римляне заставили его нести крест, на котором несколько дней тому назад был распят один возмутитель спокойствия. И этот позор настолько задел его честь, что с тех пор он не выходит из дома и не хочет ни с кем разговаривать. Затем он самым детальным образом объяснил мне, где находится дом Симона Киренейского. «Однако, что тебе нужно от этого человека?» — спросил он с хитринкой в глазах. «Не собираешься ли ты вложить часть денег в покупку земли или заняться ростовщичеством? Если твои намерения именно таковы, я знаю многих людей, намного более подходящих для подобных дел, чем этот Симон, обращаться к которому я бы тебе не советовал бы. Знаешь, что о нем говорят? Он сам собирает сухой хворост и проносит его домой под плащом, кроме того, ничего не ест, кроме хлеба и овощей».